Сразу же за цепью нагромоздившихся друг на друга грозных льдин вдоль берега тянулась темная полоса водного пространства. Но как туда добраться? У Фрама для этого было слишком мало сил. И словно назло, непреодолимой белой стеной перед судном появился туман. Он задержал корабль на целых трое суток. Эту остановку Нансен использовал для того, чтобы высадиться на берег полуострова Ямал. Вокруг голая и плоская равнина, никаких зверей и всего лишь несколько перелетных птиц. Врач экспедиции, интересовавшийся ботаникой, собрал менее десятка разновидностей редких цветов. На следующий день из тумана вынырнула небольшая лодка. В ней были два рослых ненца-охотника. Мы приняли их радушно, накормили, сделали им подарки. Они были последними людьми, которых мы встретили на пути к полюсу, вспоминал Нансен в дневнике путешествия. А пять дней спустя, в середине августа, никто из экипажа уже не покидал палубы, и все находились в возбужденном состоянии. Никто не жаловался даже на жестокую качку. Они плыли, и это было самое главное. Их встречало свободное ото льдов Карское море. «Вперед! Нам во что бы то ни стало нужно двигаться. Важна каждая миля», — принял решение Нансен, не отходивший от Свердрупа и следивший за горизонтом в подзорную трубу. Насколько хватало глаз, до самого горизонта перекатывались высокие разгулявшиеся волны. Неужели правы те, кто так много говорил, что полюса легко можно достигнуть, плывя по морю? Но радость была непродолжительной. Через несколько дней миф о свободном ото льдов море развеялся. Вдали грозно белели, крепко спаянные морозом, огромные ледяные поля. «Изменить направление. Поплывем на юг, к берегам Сибири, и затем вдоль побережья на восток», — решили путешественники. Спустя две недели после того, как они прошли пролив Югорский шар, температура вдруг резко поднялась. Море приобрело коричневый оттенок. Широким мощным потоком в Северный Ледовитый океан вливались мутные воды реки Великана, Енисея.